Часть первая. Дворец для принцессы. Глава первая. Лучшая подруга. В открытые окна усадьбы через благоухающий цветами парк влетели отдаленные звуки автомобильного клаксона. Три раза с дороги, затем повторилось и еще три раза у самых ворот. Радостнее позывных Женечка еще не слышала. «Это он!» — вцепившись в подоконник, воскликнула она. «Он привез ее! Илона! Аннушка!» «Конечно, привез!» — откликнулась домоправительница, занимавшаяся цветами. Она переглянулась с молодой горничной в белоснежном фартуке и чепце, с влажной тряпкой в руках. Та показно сморщила нос, на что домоправительница осуждающе нахмурила брови, что означало «прекращай-ка мне, слышишь?» и тотчас ласково обратилась к девочке. Павел Константинович всегда выполняет свои обещания. Рыжеволосая зеленоглазая девочка-подросток в белом платье жадно всматривалась в аллеи, проходившие через роскошный зверинец, созданный из кустарников и небольших деревьев. Тут были слон и слониха с тремя слонятами, два носорога, бегемот, львы, жирафы и кенгуру, пони и даже большой одинокий орангутанг. Все эти звери росли вместе с ней, на ее глазах обретали художественный образ, выразительность и характер, и у каждого было имя, которое Женечка дала сама. Зеленые и такие родные, крепко сплетенные из густых ветвей и плотных листьев. И вот на аллее появился ее отец с букетом белых роз. Он махал ей свободной рукой, за ним шагал гигант-шофер и нес в руках коробку в половину человеческого роста, увитую золотыми, алыми и голубыми лентами. Отец красноречиво послал дочери воздушный поцелуй, Женечка потянулась к нему и тоже замахала руками. «Люблю тебя!» — крикнул отец. «И я тебя!» — ответила она. «Скорее же! Скорее!» Коробка в руках шофера притягивала взгляд, как магнитом. Сокровище! Обещанное сокровище! Долгожданное! Ее! Только ее! Отец и шофер скрылись. Парк наполнился июньской полдневной тишиной. Зато вскоре послышались шаги в коридоре второго этажа. Женечка привычным движением нажала на кнопку пульта, кресло-каталка с легким жужжанием развернулось от окна к двери. «Нам уйти?» — спросила домоправительница Илона. «Нет, останьтесь. Хочу, чтобы вы тоже увидели». «С удовольствием». Перехватив взгляд горничной, сказала та, «Сколько в доме было разговоров?» Через мгновение двери открылись, и отец переступил порог с той же подарочной коробкой в ярких лентах. «Вуаля, принцесса!» — весело сказал он. «Я принес тебе обещанную сестренку». Ее кресло отъехало от окна в сторону отца с долгожданным подарком. «Открывай, папа!» — проговорила дочка. «А маму ждать не будем?» «Нет!» — ответ прозвучал категорично. И слово «мама» несомненно резануло девочке слух. «Как скажешь, милая, но Зоя может на нас обидеться». «Пусть». «Ладно». Отец положил коробку на большой низкий столик и демонстративно потянул розовую ленту. Бант развязался. Затем синюю. Разошелся второй бант. Только потом он быстро и ловко избавился от золотого банта. Женечка неистово захлопала в ладоши, словно перед ней только что был исполнен цирковой номер высочайшего класса. Но она-то знала. Это почище любого номера. Сейчас ее ждало чудо. Отец потянул крышку, та осталась в его руках. Женечка подъехала ближе, осторожно подошли домоправительница и горничная. В подарочной коробке лежала огромная рыжеволосая кукла, в багряном средневековом платье, расшитом золотом, с золотой короной обручем на голове. Ее лицо было максимально очеловечено и казалось живым. Яркие зеленые глаза весело и цепко смотрели на хозяев и слуг. «Бог мой!» — непроизвольно воскликнула Илона и переглянулась с Аннушкой. «Как живая!» «А то!» — усмехнулся отец Женечки. «Фирма веников не вяжет. Произведение искусства. Постарался искусник Савва Андронович Беспалов». «А кто он?» — спросила Илона. — Ты когда последний раз была в нашем театре кукол? — Никогда. — Вот тебе и ответ. — Беспалов гений. Художник, скульптор, кукольник с большой буквы. Его во всем мире знают. — А-а-а! Кукла светилась червоным сиянием платья и волос, но в глазах было сосредоточено еще больше света. «Дай ее мне!» — попросила Женечка и протянула руки. «Бери», — сказал отец, аккуратно вытащил куклу из ее уютного картонного домика и передал дочери. «Знакомьтесь, девочки!» — скосив глаза на домоправительницу и горничную, предложил он. «Важный момент!» «А как ее зовут, папочка?» Отец и дочь задумались. «Вот какая странность!» Лицо куклы словно скопировали с живого человека, очень красивой молодой женщины. Или это была фантазия талантливого мастера? Такая красота должна была изначально носить имя, но скульптор то ли забыл, то ли не захотел давать его. Или он следовал неписанным правилам. Кажется, последнее и было истинно. «Ты сама должна дать ей имя», — ответил отец. «Я так думаю». «Хорошо. Как тебя зовут, сестренка?» Глядя в зеленые глаза куклы, спросила Женечка. «Ответь мне, пожалуйста». Прошла минута, другая, третья. Хозяин дома и две женщины успели несколько раз переглянуться. «Ну, что она тебе говорит?» — пошутил отец. Девочка завороженно смотрела в глаза куклы. Но и она смотрела на нее. В этом не было сомнения. Зеленые глаза и другие тоже зеленые. Девочка испытывала куклу, та свою новую юную хозяйку. Не знали заботливый отец девочки и прислуга, что слуха девочки только что коснулись звуки. Их не существовало ни в этой комнате, ни за ее пределами. Но Женечка сейчас слышала то, чего не мог уловить никто, кроме нее. Так кошка слышит ночью все звуки в спящем доме, которые не касаются и не могут коснуться слуха хозяев. Это был чей-то голос, настойчивый и ласковый одновременно. Обволакивающий, призывный шепот. А за ним следовало настойчивое эхо. «Я назову ее Лилит», — вдруг сказала она. Отец нахмурился. «Как ты назовешь ее?» «Лилит». «Странное имя. Может, лучше Катюша или Алиса, или Пелагея, например?» «Нет, Лилит». Строго подтвердила Женечка. «Ты сам попросил дать ей имя, папочка». Кажется, дочь готова была обидеться на то, что ей не доверяют. Отец переглянулся с Илоной, пожал плечами. «Ну, как скажешь, милая». В комнату вошла мачеха Женечки, длинноногая, в банном халате, затянутом широким поясом на осиной талии, с мокрыми светлыми волосами и гребнем в руках. «Что я пропустила? Ну-ка, признавайтесь!» Нарочито весело спросила хозяйка. «Боже, какое чудо!» Увидев в руках падчерицы подарок, она шагнула к Женечке, но та непроизвольно отдернула куклу и еще крепче вцепилась в нее. «Что с тобой, золотко? Я хочу посмотреть!» Домоправительница поспешно сказала: «Пойду займусь праздничным столом», и ушла. За ней торопливо и молчком устремилась горничная. Между падчерицей и мачехой всегда возникало слишком много электрических разрядов. «Дочка, ты что?» — с легким укором вопросил отец. Женечка, словно опомнившись, не сразу, но протянула мачехе куклу. «Только осторожнее, Зоя!» «Ну, разумеется. А что с ней случится? Она обидится на меня?» Девочка нахмурилась. «Нет, она обидится на меня!» Отец покачал головой. «Главное, что кукла ей понравилась. Даже очень. Так ведь, милая?» «Очень!» — уверенно кивнула дочь. — Спасибо, папочка. А теперь ты, Лилит, скажи, скажи. — Лилит? — перебив ее, поморщилась мачеха. — В смысле, Лиля? — Лилит, — многозначительно посмотрев на жену, уточнил Павел Константинович. — Правда? — она подняла брови. — Да. — еще более многозначительно кивнул тот и озадаченно покачал головой. — Ладно. — Ну, говори, — поторопила Женечка. — Говори же. — Спасибо, папочка. Как ни в чем не бывало, произнесла дочка за свою куклу нежнейшим голоском, которого никто от нее раньше не слышал, и тотчас заявила отцу: — Она тоже будет называть тебя папочкой, ведь она моя родная сестренка. Ты же не против? — «Нет, конечно». Оскомин переглянулся с супругой, словно ища у нее поддержки. «Так, значит, у меня появилась вторая дочка», — нарочито весело поинтересовалась Зоя Владимировна. Но девочка не ответила, и взгляд ее, встретивший взгляд мачехи, показался той чересчур колючим и чужим. «Кстати, тебе не обязательно говорить за нее, милая. Твоя Лилит умеет говорить сама». «Как это?» — насторожилась девочка. «А вот так», — ответил отец, достал из кармана пульт и нажал на кнопку. В кукле родилось что-то похожее на вздох, а потом она изрекла певучим голоском: «Здравствуй, Женечка! Здравствуй, сестренка!» Приветствие еще не закончилось, как Женечка отпустила куклу и, что есть силы, зажала уши руками. В ее глазах отразились непонимание, испуг, даже гнев. — Что с тобой? — спросил отец, когда дочь опустила руки. — Убери это, папа! — Что это? — она кивнула на его руку. — Это... — Пульт? — Да. «Хорошо», — сказал он, и спрятал пульт в карман. «Но что тебя напугало, милая?» «Это не ее голос», — уверенно ответила дочь. «Он чужой». «А ты знаешь, какой у твоей Лилит голос?» «Да». Мачеха хотела что-то сказать, пошутить, снять неловкость, но Женечка только схватила в охапку рыжеволосую зеленоглазую куклу и, хмурясь, еще теснее прижала ее к себе. Но сердитой она оставалась недолго. Вскоре подняла на родителей глаза и улыбнулась так, как умела делать только она. «Простите меня, пожалуйста, ладно?» — За что? — спросил отец. — Хочу побыть одна. До обеда. Можно? — Конечно, милая. Тогда чмоки-чмоки, папочка и Зоя, — очень миролюбиво добавила она. — И спасибо за подарок. О лучшем я и не мечтала, правда-правда. Когда родители вышли из комнаты, закрыли за собой дверь и двинулись по коридору, Зоя не выдержала. «Что сейчас было, Паша? Все это?» «Понятия не имею», — пожал тот плечами. «Каприз, наверное». «Каприз? Это, по-твоему, был каприз ребенка?» Она сдерживала себя годами, и вот случилось то, о чем мы с тобой не имеем ни малейшего представления. Надо опять позвонить тому детскому психиатру. Сама говорила, он кудесник. 5 лет назад они попали в автомобильную аварию. Всей семьей. Павел Константинович Оскомин отделался переломом руки, ступни и 3 ребер. У его красавицы жены Зои случился выкидыш, и она потеряла возможность когда-либо иметь детей. А Женечка, веселая, подвижная, рыжеволосая бестия, осталась прикованной к креслу-каталке. Она могла пошевелить пальчиками ног, даже чуть привстать, но даже минимальные движения приносили ей нестерпимую муку. Физиотерапевт все еще исправно навещал ее, но Женечка боялась его как огня и смотрела на заботливого доктора как на своего личного мучителя и палача. 5 лет ей хватило, чтобы привыкнуть к своему незавидному положению и начать жить внутренней жизнью. Про школу пришлось забыть. Павел Константинович был весьма состоятелен и мог обеспечить дочери лучшее частное образование. Выбор подарка на день рождения любимой дочери всякий раз становился великим событием. У Женечки было все, что она могла пожелать, кроме здоровья. Этого отец вернуть ей не мог. Но мог сделать ее жизнь хоть чуточку более счастливой. В позапрошлом году он подарил ей мини-автомобиль с ручным управлением, чтобы она могла ездить по аллеям их парка, навещая любимых зверей. В прошлом — видеокомнату с объемным разрешением и суперзвуком. В этом году хотел заказать ей небольшое колесо обозрения под 2-й этаж с 3 лавочками и поставить его за особняком на заднем дворе. Он носился с этой мыслью, пока не оказался у витрины местного знаменитого театра «Кукол Лукоморья». Дети обожали его. Билеты на спектакли раскупались загодя. Театр много времени проводил на гастролях по России и за рубежом, регулярно привозя домой, к радости областной администрации, ценные медали и почетные грамоты, о чем то и дело талдычила местная пресса. Месяц назад Павел Константинович припарковался напротив театра «Кукол», огромной стеклянной стены 3 метра высотой, разделенной такими же стеклянными дверями. Повсюду висели яркие афиши с фотографиями сцен из самых популярных спектаклей. Пару раз он водил сюда Женечку, когда ей было 5 лет. Он хорошо помнил, как она смеялась вместе с другими детьми и хлопала в ладоши, каким восторгом и радостью горели ее глаза. Но после травмы она отказалась от выхода в свет. Позже много раз он проходил или проезжал мимо театра, мельком поглядывая на витрину кукольного дома, но кроме горечи не испытывал ничего. А тут вдруг остановился. Прекрасная Мальвина и ее печальный воздыхатель Пьеро в компании с королевским пуделем приглашали всех горожан посетить выставку кукол театра Лукоморья, которая проходила в фойе. Называлась она «Волшебный мир Саввы Андроновича Беспалова». Персональная выставка художника к 70-летию со дня рождения. С фотографией под текстом на прохожих доброжелательно смотрел благообразный худой старик с живыми колючими глазами и пышной седой шевелюрой. Мальвина и Пьеро были так хороши, что Павел Константинович улыбнулся, открыл стеклянную дверь, зашел в театр и купил в кассе совсем недорогой билет для взрослых. Деток, разумеется, пускали бесплатно. А поднявшись на 2-й этаж и войдя в фойе, по которому бродили любопытные родители и дети, не пожалел, что пришел сюда. По всему периметру и в центре зала, за стеклянными витринами стояли, сидели, летели или вступали в смертельные схватки персонажи русских и зарубежных сказок. Улыбался хитрый весельчак Буратино в неизменном колпаке, крепко державший в деревянных ручонках огромный золотой ключик. Ехал на печи беспечный Иван-дурак, а в его ведерке плескалась исполнительница желаний, чудесная щука. Лукаво и самодовольно подкручивал усы кот в сапогах, над которым грозно навис великан-людоед. Дрались в небе Руслан и Черномор. Витязь ловко прихватил похитителя Людмилы за бороду и тащил лиходея вниз к земле, чтобы поквитаться с ним. Персонажей сказок тут было не менее полусотни. Всех объединяло удивительное мастерство художника, создавшего их. Одна кукла особенно удивила Павла Константиновича. Это была Алёнушка, та самая, чей непослушный братец Иванушка испил из лужицы и превратился в козленка. Девица в красивом сарафане с широкой золотой косой через плечо стояла за стеклом, левую руку положив на грудь в районе сердца, а правую вытянув к зрителю, будто говоря с опаской свою знаменитую фразу: «Не пей, Иванушка, козленочком станешь». Зеленые глаза Алёнушки казались абсолютно живыми. Мимике сказочной героини могла позавидовать любая драматическая актриса. «Хороша наша Алёнушка, правда?» — спросили рядом. Павел Константинович обернулся. Вопрос задала пожилая женщина, сотрудница театра, следившая за порядком. «Очень хороша», — согласился Павел Константинович. «Да все они хороши. Но ведь это не театральная кукла, как таковая». «Нет, конечно, это образец. Идеал, как говорит наш Савва Андронович. А с него он уже потом создает куклу для сцены. Где они только не побывали, его куклы. И в Англии, и во Франции, и в Италии, в Америках, даже в Японии. Вот где они всех удивили. Знают японцы толк в куклах», — так сказал наш директор. Он сам возил выставку в Японию. Оскомин про себя усмехнулся. «Ну, понятно, куда же выставка без директора, тем более в Японии». «И 5 спектаклей с выставкой возили. Полный аншлаг был, как наш режиссер сказал. А теперь куклы к нашим деткам вернулись. Теперь пусть свои порадуются». «А он сейчас здесь, ваш кудесник?» — спросил Оскомин. «Кто? Савва Андронович?» «Да, художник, кукольник». «Нет», — скептически протянула смотрительница. «Он тут редко бывает. У него дом за городом, старенький, но просторный. Там, как наши говорят, у него большая мастерская, а тут угол, не развернешься. Куклы-то вон какие, гиганты». «А как бы мне его найти, вашего Беспалова?» Она вздохнула. «Адрес только директор может сказать. Он сейчас здесь, должен быть на месте. Кабинет на 1-м этаже». «Благодарю», — учтиво поклонился Оскомин. «Куклу решили заказать?» — в спину ему спросила смотрительница. «Как вы догадались?» — обернулся Павел Константинович. «А на что ж вам еще кукольник мог понадобиться?» Она была права. «Дочке на день рождения». «Делает он под заказ. Делает. Только дорого берет, говорят». «Разберемся», — через плечо бросил Оскомин. Через 10 минут он уже выходил из театра марионеток. Когда изложил свою просьбу, очень занятой директор по фамилии Цоколь пробурчал: «Каждая его кукла состояние стоит». «И этот туда же», — подумал Павел Константинович, а вслух уверенно сказал: «Деньги значения не имеют». Директор смерил его оценивающим взглядом. Посетитель выглядел очень респектабельно. «Ладно», — пожал плечами местный Карабас-Барабас, — «если у нашего гения есть время, если он согласится». «И срочно», — добавил Оскомин. Директор Цоколь взял телефон, набрал номер. «Савва Андронович, тут к вам один человек хочет заехать. Кукла ему нужна от великого мастера». «Да, и срочно. Представьте себе». «Что, в копеечку встанет?» «Сказал, сказал». «Вы когда приедете?» — спросил директор у Оскомина. «Сейчас, если можно», — уточнил тот. «А что за кукла нужна и для кого?» «Для девочки-подростка, моей дочери. Что-то наподобие его Алёнушки». «Алёнушку хочет», — пояснил директор. «Да, напишу». «Пока, Савва Андронович». Он нажал на кнопку. «Мастер дал согласие и ждет вас». С адресом в кармане Оскомин забирался в салон своего БМВ, чтобы отправиться на окраину. Вернее, еще дальше — туда, где город с юго-восточной стороны обтекала речка Лиховая. На выезде, как назло, оказались пробки. Он еле прорвался. В обед Оскомин переехал через бетонный мосток, переброшенный над Лиховой. Внизу, на жаре, со стороны города, между прибрежных кустов неровным рядком стояли полуголые рыбаки и ловили на поплавок сорожку и чебака. В камышах затаились резиновые лодки. Там удили рыбку покрупнее и похитрее — золотого карася. У одного над водой забилась серебристая рыбка, да так яростно, что сорвалась. Павел Константинович улыбнулся. Вспомнил, как и он с мальчишками со двора приезжал сюда на велосипеде и удил до самой темноты речную мелочь. Разводили костер, коптили на крепких палочках рыбу, иногда варили уху. Они уезжали, когда река стремительно темнела, и со стороны мрачного села Зырина ярко загорались огни. О селе Истари ползла дурная слава, мол, было оно прибежищем воров и супостатов всех мастей, которые бежали от судов и полиции, селились тут, плодились и совершали бандитские набеги на город. Еще до революции. И после войны тоже. Много тогда хулиганья и шпаны развелось. Но теперь все это быльем поросло. Село за окраиной города — дом кукольника на дальней окраине. Прямиком по центральной дороге, поднимая пыль и разгоняя коз в сторону леса. Слева, сказали, будет водонапорная башня, справа — искомый дом нашего лешего. Мастаки эти местные жители лепить клички всем, кто не похож на них, хлебом не корми. А где еще селиться такому странному человеку, старому одиночке, который живет в мире сказочных персонажей и своих фантазий, если в городе никто дворца не предлагает? Вот именно — на отшибе, в гордой изоляции. Дом его был стародавний, деревянный, давший легкий крен на один бок и просто огромный. Видать, строили на большую семью, одноэтажный, но с высокой крышей, которая, несомненно, скрывала обжитой чердак. Его условную древность выдавали старинные растрескавшиеся наличники, сплетенные из замысловатых фольклорных орнаментов и прочая фигурная резьба, которая покрывала фасад дома. Каждый из орнаментов, любая загогулина, явно таили в себе глубокий смысл. «Курьих ножек только и не хватает», — подумал городской, избалованный презентабельной архитектурой гость. Осела просто избушка, да ножки и придавила. Павел Константинович снял петлю с колышка деревянной калитки, толкнул ее, вошел и вернул на место. Только потом двинулся через заросший, душный от ароматов трав и жары садик по тропинке к дому. Вот и крыльцо. Каждая ступенька звучала по-своему. Хрипло, сипло, бранно, с пронзительным визгом, как клавиши безнадежно расстроенного и всеми забытого пианино. Гость нажал на кнопку звонка, Тот задребезжал под стать половицам лестницы и вскоре услышал голос, долетевший из открытого настежь справа окна. — Иду! Уже иду! Колыхнулась шторка, кто-то зыркнул на гостя из сумрака комнаты, а потом за дверями послышалось неторопливое шарканье шагов. Так ходят люди немолодые, давным-давно переставшие куда-либо спешить, обретшие внутреннее равновесие и гармонию, даже если она настигла их в ветхом сарае. Щелкнул замок, хозяин открыл дверь. Это был высокий, тощий старик с уложенной копной седых волос, подвижной мимикой приветливого лица и насмешливым взглядом. В старом-престаром бордовом атласном халате, который когда-то был, несомненно, роскошным и дорогим, и в стоптанных тапочках без задников на босу ногу. «Здравствуйте!» — кивнул Оскомин и представился. «Я от директора театра кукол, тот самый заказчик». «Я понял!» — кивнул хозяин дома. «Проходите. Вон там гостиная», — он указал. «Садитесь на диван или в кресло, куда угодно. Чаю хотите?» «Не очень», — честно признался Оскомин. «Долго добирался, попал в пробки на выезде из города. Дел много. Нам бы поговорить». В гостиной царил камерный полумрак. Павел Константинович присмотрелся. Старый диван был заметно продавлен, кресло от него не отставало. «А за стол можно?» «Пожалуйста. Я бы предложил вам домашние наливки, но вы, как я понимаю, за рулем». «Именно так». Они сели друг против друга за круглый стол, стоявший в середине комнаты. «Тогда к делу. Вы были на выставке сегодня?» — задал наводящий вопрос хозяин дома. — Да. — Вам понравились мои куклы? — Именно. — И вы решили сделать дочери подарок? — Абсолютно верно. — Несмотря на то, что цена может быть высока. Он интригующе улыбнулся. — Очень высока. — Несмотря на это. Вы мастер. И ваше искусство того стоит. Приятно слышать. Не все и не всегда это понимают. Вам нужна кукла, похожая на Алёнушку. Я бы купил саму Алёнушку, но что-то мне подсказывает, она не продается. Нет, Алёнушка своего рода образец, эталон. Но мне не составит труда сделать куклу не хуже. Только сразу хочу предупредить. Я не делаю копий своих кукол. Не занимаюсь ширпотребом. В каждой заключено своеобразие, индивидуальность. Здорово. Как архитектор, в начале карьеры создававший индивидуальные проекты особняков для акул бизнеса, очень хорошо вас понимаю. «А как они сделаны? Из чего?» «Очень сложная механика. Сталь, пластмасса, силикон. Легче собрать гоночный автомобиль, чем такую куклу. Но мне по силам, потому что я сам десятилетиями разрабатывал эти конструкции. У некоторых заложен речевой аппарат, сотни слов и предложений, голосовая интонация». Взрослый человек, понятно, не купится на такую уловку, но ребенок — легко. Сколько вашей дочери лет? 12 будет. Уже взрослая. Видите ли, 5 лет назад с ней случилось несчастье. Со всеми нами. Мы попали в автомобильную аварию. Пострадали все — я, моя жена, но дочь... В первую очередь. Женечка оказалась прикована к креслу каталки. Жаль это слышать. Да, прогнозы неутешительные. Хотя надежда есть. Я делаю все, чтобы украсить ее жизнь. Эта кукла должна стать не просто подругой, ее родной сестренкой. — Понимаю, — кивнул старый кукольник. — У вас есть фотографии дочери? — Конечно. Оскомин нырнул во внутренний карман пиджака, вытащил портмоне, извлек из него цветное фото дочери и протянул хозяину дома. — Ваша дочь — настоящая красавица, — внимательно разглядывая фото, сказал кукольник. — Да, — непроизвольно вздохнул Оскомин. — Рыжеволосая и зеленоглазая, — очарованно продолжал хозяин дома. — Именно так, — подтвердил его гость. — И очень смешливая, когда забывает о своем несчастье. — Я сделаю для нее куклу, — сказал Беспалов. — Отлично. — А срок? — Нужно уложиться в месяц. Седые брови кукольника чуть сдвинулись к переносице. — Я успею. Павел Константинович просиял. — Просто здорово. — Размер? — Как ваша Алёнушка. Я был уверен, что вы ответите именно так. Вы хотели сестренку для вашей дочери? Родную? Да. Кукла будет рыжеволосой и зеленоглазой. Именно. Сестренкой. Теперь о цене. Кукольник встал, подошел к буфету, вытащил из ящика листок бумаги и шариковую ручку, сделал запись. Вернулся к столу и протянул листок гостю. «Это плата за мой усердный труд. Вас устраивает?» «Безусловно», — кивнул Оскомин. «Половина суммы авансом». «Нет вопросов. Она же будет говорить?» «Разумеется. Эта услуга входит в счет». «Хотел вас спросить». «Да». «Этот дом принадлежит вам?» «А что?» «Просто любопытство». «Оценили его старину?» «Именно так. Как уже сказал, я архитектор и строитель. Сейчас моя фирма планирует дворцы для новориши и небоскребы-офисы, куда они могли бы ездить на работу, но сам очень люблю старину. Ваши наличники...» Произведение искусства. Да весь фасад дома, укрытый резьбой, уникален. Знаю. Код минувших столетий. Я родился в этом доме, как мой отец, дед и прадед, другие предки по отцовской линии. Его много раз перестраивали, укрепляли, но время точит. А этот дом повидал многое, скажу я вам. Что-то грузно влетело на подоконник. Павел Константинович не сразу сообразил, что это кот. Тенью тот заходил за легкой шторой и призывно заурчал. «Ваш?» — отвлекся Оскомин. «Соседский. Васька-попрошайка». Кот за солнечной шторой утробно изрек. «Мяу». «Мой дом — хранитель самых сокровенных семейных тайн», — продолжил Беспалов. «А что за тайны? Если не секрет, конечно». «Так я вам все и рассказал», — просто ответил хозяин. «А куклу сделаю в срок. Будет первый сорт, как моя бабка Евдокия говорила. Она и песенку споет, она и сердце украдет, она и сказочку расскажет, и в лес Кощею заведет. Голос говорившего неожиданно показался Оскомину чужим. Когда он поспешно поднял глаза на кукольника, то не узнал его. Лицо старика переменилось, оно стало хищным и страшным, злой личиной. Но только в первые мгновения. Это было как наваждение. Несколько жутких кадров пролетели и сгинули навсегда. И все вернулось. Лицо старого кукольника обрело мягкие и дружелюбные черты. Но за эти несколько мгновений бешено зашипел за шторой соседский кот и молнией скрылся. «Что с вами?» — заботливо спросил хозяин дома у оробевшего гостя. «Вы словно призрака увидели». «Нет, ничего», — смущенно пробормотал Оскомин. «Просто показалось». «Бывает. Мне тоже иногда всякое кажется. Долго живу, многое видел». Ровно через месяц Павел Константинович приехал за своим произведением искусства. Предварительно позвонил и услышал: «Она ждет вас». И вот он стоял в середине мастерской, где повсюду теснились куклы-недоделки, кто без рук или ног, кто без глаз и волос, а из коробки, стоявшей в кресле, на него смотрела зеленоглазая, рыжеволосая принцесса в багряном платье, расшитом золотом, с легкой короной на голове. Зеленые глаза куклы, в которых сверкали золотые искры, очаровывали, взгляд завораживал. «Она чудо!» — прошептал Павел Константинович. «Я рад, что моя девочка пришлась вам по вкусу!» — с улыбкой кивнул старый кукольник. «Не хуже Аленки?» «Нет, но она немного другая». «Какая же?» «Не совсем кукольная». «Как это? Поясните». «Похоже на живого человека». «А-а-а!» Глаза Беспалова остро блеснули. «Просто я решил, что у вашей взрослой дочери должна быть не кукольная сестренка, а максимально настоящая. Даже отчасти похожая на нее. Рыжие волосы, зеленые глаза». «Ясно. Мне нравится». «Теперь я вас научу, как с ней себя вести». «И как же?» «Терпение, мой друг. Сейчас вы все узнаете». Когда Павел Константинович прошел инструктаж, то вспомнил о важном. «А как зовут вашу куклу?» «Эту куклу», — поправил он себя. «Дети сами должны давать своим куклам имена», — многозначительно ответил Беспалов. «Тем более родным сестренкам». «Верно», — с улыбкой согласился Оскомин. «Сами, особенно сестренкам». В этот день они рассчитались, и Оскомин повез чудесную куклу домой, где был встречен восторгом дочери и легким смятением со стороны своей жены. Илона везла коляску с Женечкой по аллеям парка, мимо слонов, носорогов и львов. Зеленые, плотные, аккуратно подстриженные, они бы и готовы были приветствовать свою госпожу, как это всегда происходило в детском воображении, да ей было не до того. Сама Женечка даже не управляла коляской, а раньше водила ее как настоящая гонщица, и попробуй не разреши. Она держала в руках куклу Лилит и что-то настойчиво бормотала. Несомненно, они разговаривали. Илона, сосредоточенно морщась, то и дело прислушивалась к своей подопечной, но могла разобрать только обрывки фраз. «Да, конечно, сестренка, я так и сделаю, если ты хочешь». Или: «Она не такая плохая, как ты думаешь, правда, хотя иногда мне хочется ее убить». «О ком она говорит?» — спрашивала себя Илона. Слова Женечки становились неразборчивы и скоры. Она словно о чем-то упрашивала куклу, а та настаивала. Девочка жалобно клянчила: «Нет, Лилит, не надо, все и так будет хорошо, правда?» «Привез хозяин подарочек», — Плавно толкая коляску, размышляла Илона. «Чтобы дочку занять и отвлечь. Да перестарался наш добрый Павел Константинович. И ведь целое состояние за это чудо отдал. Посмотреть бы на этого кукольника, доморощенного гения». Женечка держала куклу на коленях так, что миловидное личико рыжеволосой Лилит было обращено к Илоне. Глаза, живые изумруды, так и сверкали, попадая в солнечные потоки. В какой-то момент, глядя на куклу, горничная не выдержала и из-за спины девочки показала ей язык. Они проехали еще немного, и вдруг Женечка выкрикнула: «Стоп!» Илона, вцепившись в коляску, буквально вросла в плиты аллеи. «Господи, Женя, ты меня так заикой сделаешь!» Она поставила коляску на тормоз и обошла ее. «Что случилось?» «Извинись». «Перед кем?» — удивилась домработница. «Ты знаешь». «Понятия не имею», — честно призналась Илона. «Знаешь». «Да перед кем и за что?» «Перед Лилит». «Перед кем?» «Ты слышала. Перед моей сестренкой». Илона снисходительно вздохнула. «Девочка, ты на солнце не перегрелась? Будешь извиняться или нет?» «И не подумаю, с какой стати я буду извиняться перед куклой?» «Это моя сестренка». «Хорошо. С какой стати я буду извиняться перед твоей сестренкой из пластмассы? Ты оскорбила ее. Дразнилась». Только тут Илона поняла, о чем идет речь. Она показала проклятой кукле язык. Но как Женя узнала? У домоправительницы даже легкий мороз пробежал по коже. Чушь какая! Быть такого не может! «Видишь? Она рассердилась», — добавила Женечка и повернула куклу лицом к прислуге. «Тебе должно быть стыдно, Илона». Именно в эту минуту заботливой домработнице и показалось, что изумрудные глаза куклы Лилит смеются над ней. И зло, с издевкой, словно говорят: «То ли еще будет?» Но как Женя могла увидеть ее и то, что она делает? Спиной? Затылком? В отражении глаз куклы? Или это шестое чувство? Где ответ? Илона решила пока не забивать голову догадками и достойно выйти из положения. Положив руку на грудь, она жалостливо проговорила: «Ах, простите, добрая госпожа Лилит, если я вас чем-то оскорбила, я больше так не буду». «Слова правильные, но не от чистого сердца», — заметила Женечка. «Знаешь, что мне говорит о тебе Лилит?» «Что же?» «Если ты позволишь себе еще раз так поступить, тебе придется получить расчет». Илона всегда спокойная, не сдержалась и вспыхнула. «Вот это решать не Лилит, а твоим родителям. Так и передай своей новой сестренке, Женечка». «А зачем мне ей передавать, Илона? Она тут и все слышит». «Ты заигралась со своей куклой. Едем домой. Я хочу еще кататься. Мы с Лилит хотим». «Тогда я вас обеих, двух принцесс, передам Аннушке, а сама займусь более полезными делами». Уже через 10 минут Илона все подробно рассказывала хозяину и хозяйке. Павел Константинович недоуменно качал головой. Зоя Владимировна, докуривая черную ароматную сигарету, барабанила длинными перламутровыми ноготками по столику. На нем стояла пепельница с тремя окурками, початая бутылка красного сухого вина и только один бокал со следами помады. После аварии, потери ребенка и жестокого приговора врачей хозяйка стала слишком много курить и часто дегустировать вина, Так однажды за ужином интеллигентно пошутил по этому поводу ее муж. Но Зоя, даже не удостоив Павла Константиновича взглядом, отбрила: «Ты был за рулем, не я». Больше он не делал жене замечаний. Только старался как можно надежнее окружить ее заботой. «А ведь прошло всего 2 недели, как ты привез домой эту куклу», — сказала Зоя. «И такое превращение». Она полезла за новой сигаретой. А вот эту страсть было принять куда сложнее. И он красноречиво вздохнул. Но Зоя была умной, проницательной и все понимала с полуслова. «Я буду курить столько, сколько мне захочется», — предупредила она. Щелкнула зажигалкой и глубоко затянулась. «Это же надо! Извини, Лилит, я показала тебе язык!» «Дурдом!» Илона усмехнулась. «Но так оно и было, Зоя Владимировна. Она действительно изменилась на глазах, стала дерзить, припираться», — заметила мачеха, — «и смотреть как-то странно. Иногда словно видит меня впервые. Я 10 раз пыталась с ней заговорить, поболтать, как раньше, хотя она никогда не любила со мной разговаривать, тем более по душам, и я с этим смирилась. А тут и совсем стена. Ни на минуту не расстается со своей куклой. Завтрак, обед и ужин с ней. Прогулки только с Лилит. Спит в обнимку со своей сестренкой. Когда Женя уснула, я попыталась взять у нее куклу и переложить в кресло. Так она мгновенно открыла глаза и чуть меня не укусила. Лязгнула зубами у самых пальцев. «Но вы же говорили с психиатром», — поинтересовалась домоправительница. «Говорила, да что толку? Его вывод — компенсация. Женечка устала от одиночества, Женечка мечтала о сестренке. Женечке нужно было кому-то открыть душу и сердце, плюс ко всему — потеря матери. И, как следствие, тяжелейший стресс. А второй — когда ее отец нашел замену — меня. Но Женечке-то я второй матерью не стала. Более того, в глубине души она, чувствую, возненавидела меня и на отца затаила злобу». «Думаешь?» — озадаченно спросил Павел Константинович. «Чего теперь таиться, лукавить и лгать самим себе?» «Уверена в этом. Третий стресс — авария и паралич. Все эти пустые места, лакуны — каким-то хитрым образом заняла вездесущая Лилит, вернее, то существо, которое создала себе Женя, подсознательно придумала во свое спасение уже давно, как объяснил психолог, и только сейчас воплотила в жизнь. Зоя наполнила 1/3 бокала красным вином, выпила разом, накрыла ладонью руку мужа. «Что скажете о таком психоанализе, Павел Константинович?» Но муж ответить не успел. В коридоре послышалось тихое жужжание автоматической коляски, дверь открылась, как от порыва ветра, и на пороге возникла Женечка на своем дорогом драндулете в обнимку с куклой. «Ябедничаешь, Илона?» — сходу спросила она у горничной. «Смотри, Лилит, она ябеда. Прибежала к маме и папе. Меня обидели, заставили просить прощения. Как же это гадко, Илона! И стыдно!» Домработница как в рот воды набрала. Но Зоя не стала молчать. «Боже!» — пробормотала та. «Зачем ты так с нами?» «Как?» — спросила девочка. «Зло!» — ответила мачеха. «Я-то еще добренькая», — парировала та, — «с вами пока Лилит не говорила». «О, ну да!» — воскликнула Зоя, потушила окурок и плеснула себе еще вина. «Может, нам всем перед ней извиниться? Мне, твоему отцу, Илоне еще раз, остальной прислуге, водителю и садовнику? Когда будет нужно, все извинитесь. У детей, которые плохо себя ведут, отнимают любимые игрушки, — с легкой угрозой предупредила Зоя. — Хочешь отнять у меня Лилит? — спросила Женечка. — Папа, ты хочешь того же? Отнять у меня сестру, которую сам подарил? Павел Константинович еще раз тяжело вздохнул и не произнес ни слова. Папочка, как всегда, решил промолчать. Поделилась с куклой девочка и переключилась на мачеху. — А ты попробуй, Зоя, попробуй. Только лак для ногтей тебе уже не понадобится. — Что? — То, что слышала, — парировала Женечка. — Без пальцев останешься. Она повернула автоматическую коляску и в обнимку с куклой поехала прочь по коридору. — Паша! — требовательно позвала мужа Зоя. — Это переходит все границы! Тот закрыл лицо ладонями. Илона поспешно извинилась и быстро покинула гостиную. Ей хватило домашних хозяйских разборок. — Я должен позвонить! — наконец сказал Оскомин. — Поговорю из кабинета, дорогая, хорошо? Потом расскажу. В кабинете он первым делом открыл шкафчик, плеснул в широкий бокал виски, расположился в роскошном кожаном кресле-троне и минут пять, уставившись в пространство, цедил крепкий ароматный напиток. Потом взял телефон и нашел нужный номер. — Алло. «Савва Андронович Беспалов?» «Он самый!» «Здравствуйте! Вас беспокоит Павел Константинович Оскомин, которому вы куклу 2 недели назад продали, рыжеволосую, зеленоглазую». «Здравствуйте, Павел Константинович! Слушаю вас!» «Вот какое дело! Он пока и не решил, с чего начать, и виски не помогло». Наводящий вопрос задал мастер. «Кукла понравилась вашей дочери?» «В этом все и дело. Очень понравилось». «Отлично. Я рад». Оскомин выдержал непроизвольную паузу. «Она ей даже слишком понравилась». «Что это значит? Слишком?» «Как бы вам сказать...» Между ними появилась некая связь. — Связь? — Да, особая эмоциональная связь. — Особая. Павел Константинович усмехнулся. — Да просто мистическая. Так, — так-так, очень интересно. С самого первого дня, как только кукла попала в руки Женечки, когда она схватила и прижала ее к себе... Девочка, конечно, и раньше была избалована, я потакал ей во всем, ведь ее мать умерла. А потом моя новая женитьба, авария, недуг Женечки. Я вам уже говорил об этом. — Да, я хорошо помню наш разговор. Продолжайте. Но тут река просто вышла из берегов. — Поясните. Женечка стала дерзкой. Непослушный, гневливый, будто ее не лучшие качества, которые есть у всех людей, усилились раз в 100. Ого! Вот именно, ого! Она то и дело советуется с куклой, как с живым человеком, представляете? И поступает, будто по указке своей сестренки. Я понимаю, кукла вышла удивительной, настоящим произведением искусства, да что там, почти живой. Видимо, именно поэтому она смогла так воздействовать на девочку-подростка, очаровать ее, тем более ту, что оказалась прикованной к креслу каталки. Да, история. Видимо, в этот раз я превзошел сам себя. Но это не все. Вы верите в телепатию? Во что, простите? В телепатию. Хм, я реалист, но верю в художественное воображение и в то, что оно творит чудеса. Нет, я о другом. Сегодня случилось нечто. Наша домработница везла Женечку в коляске по аллее сада и за ее спиной показала кукле язык. Женечка держала ее на коленях. Дочка остановила коляску и устроила домработнице разнос за этот поступок, хотя сама видеть ничего не могла. Что это такое? Как вы объясните? Беспалов долго сопел в трубку. «Задачки вы задаете, уважаемый Павел Константинович. Я же не экстрасенс и не психолог. Я художник». «Вот именно. Вы автор большого количества кукол. У вас было много частных заказов. Случалось хоть что-то подобное с другими владельцами ваших кукол?» «Если и случалось, то мне об этом ничего не известно». «Значит, нет». Оскомин тяжело вздохнул. «Да, забыл сказать. Женечка удивила нас, как только кукла попала ей в руки. В тот самый день, когда я приехал от вас, уже тогда что-то укололо меня. Подозрение, догадка. Помните, вы сказали, что дети сами должны давать куклам имена?» «Конечно. И что же?» «Я предложил дочери дать кукле имя. Она задумалась, а потом очень уверенно произнесла: Лилит». «Что вы сказали?» — поспешно переспросил кукольник. Даже голос его изменился. Так было, когда они обговаривали условия, а на подоконник запрыгнул соседский кот, походил туда-сюда, зашипел и сбежал. «Лилит», — повторил Оскомин. «Она назвала ее Лилит. Разумеется, я предлагал другие имена, но Женечка вцепилась в это буквально мертвой хваткой. Как будто она услышала его. Ей кто-то нашептал. Мы согласились, конечно. Она же хозяйка этой куклы». «Ну, разумеется». Павел Константинович помедлил. «Мне показалось, вам знакомо это имя». «Оно знакомо всем, кто интересуется историей религии», — ответил кукольник. «Кто читал древние и средневековые тексты? Было у меня и такое увлечение». Оскомин чуть осмелел. «Я имел в виду другое, Савва Андронович. Мне показалось, будто это редкое в современном мире имя, Лилит, как-то связано именно с куклой, которую вы продали мне. Только с ней, ни с какой другой». На другом конце связи возникло молчание. «Нет, это вам только показалось. Поверьте мне». «Но вы же даете своим куклам имена. Той же Аленушке, например». «Даю, но только в том случае, когда я делаю персонажа той или иной сказки. Аленушка... одна из самых любимых героинь русского фольклора. Говорящий персонаж. Если вы помните, никакой бирки с именем Лилит на вашей кукле не было». «Разумеется, нет». «Просто у вашей дочери прекрасно развито воображение. Я это понял сразу, как увидел ее фото. Необыкновенная девочка. Одна на миллион». «Благодарю вас, это правда. Женечка особенная». «Поэтому берегите ее, особенно от недоброжелателей». Голос кукольника оживился. «Ну так что, будем прощаться? Ко мне с минуты на минуту придет заказчик. Я должен подготовиться. Но если что, звоните». «Хорошо. Тогда всего наилучшего». «И вам, уважаемый Павел Константинович, здоровья всей семье и в первую очередь вашей дочурке. Я уверен, она рано или поздно поправится». На том их разговор закончился. О чем он говорил? Подходя к шкафчику, размышлял Оскомин. «Берегите ее от недоброжелателей. Что это значит? И как понять, она рано или поздно поправится?» «Он что, доктор? Светило науки?» Павел Константинович выпил еще треть бокала виски и отправился к жене, чтобы в подробностях пересказать разговор с таинственным кукольником. Зоя потягивала вино, курила, выпуская вытянутыми яркими губами колечки дыма, и слушала, не перебивая. «Ты думаешь, он бы сознался, если бы и с другими его клиентами происходило то же самое?» Когда муж выговорился, скептически спросила она. «Если бы дети, поиграв с его куклами, менялись на глазах и сводили родителей с ума?» «А вдруг?» «Наивный. Он же старый хитрец, это понятно. Не без этого. Но в первую очередь фанат своего дела. У него весь дом заготовками кукол уставлен». Она выпустила очередное колечко дыма. «Значит, переменился, когда услышал имя Лилит?» «Еще как переменился. Я бы не удивилась, если бы он читал заклинания над своими проклятыми куклами. Думаешь, уверена, мало ли психов. А все творческие люди — психи в квадрате. Ладно, черт с этим кукольником. Мавр сделал свое дело. Если Женечка будет вести себя так же, как эти две недели, я отберу у нее эту куклу, и ты не помешаешь мне, слышишь?» «Хочешь, чтобы она тебя искусала?» — попытался пошутить Оскомин. «Я надену зимние перчатки, а сверху варежки для жаровни. Пусть кусается, сколько влезет. Куклы ей не видать, как собственных ушей». «Не будь с ней жестока, прошу тебя». «Я не жестока, а справедливо». «Ну-ну», — миролюбиво кивнул хозяин дома. «И все-таки лучше обойтись без эксцессов». «Я тебе скажу, что было бы лучше. Отправить эту куклу в Петербург, в кунсткамеру». Не видел и не знал Павел Константинович того, что происходило за речкой Лиховой на краю села Зырина, в доме Саввы Андроновича Беспалова, когда тот услышал фразу. Она назвала ее Лилит. То, что случилось с лицом кукольника при визите к нему Оскомина, не было даже ничтожным эхом произошедшего с Беспаловым теперь. Припадая на одну ногу, словно его перекосило, кукольник добрел до зеркала и уставился в него так, как смотрел бы на трещину в земле, откуда вырывались языки пламени. Вначале почуяв, а потом увидев его, дымчатый кот подскочил на диване, остервенело зашипел и шарахнулся к окну, едва не снеся штору, и откуда сиганул в сад. И хотя ему, Савве Беспалову, было чудовищно больно, ломило все тело и нутро выворачивалось наизнанку, кривая улыбка, готовая испугать любого храбреца, бешено плясала на его губах, а волчьи глаза горели восторгом. «Свершилось! Свершилось!» — огненно прошептал он.